Добрый день. Ненаписанная история корпораций. Сегодня у нас в гостях Ольга Четверякова, и мы поговорим, наверное, о флагмане корпораций, о компании Coca-Cola. Есть некий история, которая написана как бы для презентации, которая официальная история Coca-Cola. Но есть и некая реальная история Coca-Cola, которая связана с кем связана настоящая история Coca-Cola? Ну, она просто связана с такими проблемами, которые показывают механизм управления этим миром, поэтому, конечно, они не афишируются. Вот. А в целом, да, надо сказать, что Coca-Cola как раз, вот ее история отличается тем, что есть такая официальная легенда, поскольку Coca-Cola является символом Америки. Мы говорим «Америка», предполагаем Coca-Cola, говорим «Coca-Cola», предполагаем «Америка». И поэтому для того, чтобы как бы сакрализовать этот образ, превратить Coca-Cola в культ, необходима была соответствующая легенда. Вот. И в качестве, так сказать, одной из основных таких вот базовых элементов этой легенды было то, что рецепт производства Coca-Cola, он хранится в тайне, это главный секрет. Его нельзя афишировать, поскольку если, так сказать, это все будет оглашено, тогда фактически Coca-Cola придет конец. Ну, вот и рухнет вся эта мечта, и рухнет, так сказать, да, весь этот культ. Из известного. Два аптекаря ее придумали, чтобы наркотическую ломку снимать. Это какая, скрытая или реальная история? Нет, это, ну, вот так, если говорить, слушай, так фундаментально, то, конечно, вернее, так категорично, то это не совсем так. Известно было, что действительно Пемберстон, который создал этот первый рецепт Кока-Колы, он действительно одной из своих задач стало снять вот эти последствия позднего морфина. Ветеран гражданской войны в Соединенных Штатах. Это использовал. Так оно было. Вот. Хотя официально там говорилось о том, что необходимо, неофициально, как они потом представляли, что это было создано для того, чтобы значит, лечить нервы, снимать различные боли. То есть оно сначала планировалось именно как лекарство. Угу. Вот. Но сейчас я к этому вернусь. Я просто хотела сказать, что вот по поводу того, что почему это было основным идеей. То есть вот все, что связано с производством, с рецептом Coca-Cola, вот это все некое сакральное такое действие. Так сказать, да, рецепт он носит такой священный характер, к этому прикасаться нельзя. И вот на протяжении всей истории своей Coca-Cola выдвигал это на первый план для того, чтобы фактически скрывать реальный состав Coca-Cola, реальный, потому что, конечно, можно было найти ингредиенты, но нельзя было так, никогда обнаружить соотношение этих ингредиентов, которые опять-таки тоже ингредиенты, они в названии тайны не скрыты, Coca-Cola. А потом, по мере того, как усложнялось это все дело, по мере того, как развивалась химическая наука, утверждалась химическая наука, так сказать, то вот эти вот все химические элементы, они становились все более сложные, и, конечно, уже распознать точно, что и как было невозможно. И вот для того, чтобы никто никогда не покушался вот на это содержание и не позволял себе критику содержания, это все было сакрализовано. Вот эта идея, она как раз лежала в основе этого мифа, легенды, который фактически как бы создал из Coca-Cola такое некое культовую организацию, в неком таком священном ореоле. А вот есть другая история, да, которую они всячески скрывали, но которая сегодня уже тоже выходит наружу, поскольку появилось уже в последние годы достаточно много литературы, которая приоткрывает пока что какие-то отдельные стороны этой истории и, в общем, высвечивает ее в не очень хорошем виде. В первую очередь, речь касается, конечно, истории политической, да, Coca-Cola, поскольку вот эта вот связка, да, между экономикой и политикой как раз в виде Coca-Cola, она проявилась наиболее ярко. Вот. И, значит, второй, так сказать, план, это, конечно, да, их история с, вот, опять-таки, этим содержанием. С рецептом. С рецептом и содержанием, так сказать, ингредиентом Coca-Cola, которое тоже постепенно, так сказать, выявляет какие-то отдельные не очень приятные. Давайте по порядку, вот с политической частью. Да. Что тайного в политической части Кока-Колы? Ну, вот, значит, первое, политическая, она связана вообще, да, с историей с созданием Кока-Колы. Надо сказать, что уже здесь, в самом создании и в утверждении вот этой вот компании Кока-Колы, уже здесь есть некая, да, нечистоплотность, потому что официально, значит, создал эту компанию Пемберстон, который, как мы уже сказали, готовил некое лекарство, некое средство, так сказать, да, для определенной цели, поскольку он был фармацевтом. Вот. Но надо сказать следующую вещь, что там было лишь до, значит, но его новшество, которое он внес, рецепт, это было то, что он стал использовать кокаин, который как раз и вот снимает эти боли. Ну, в названии состояние. Входит Кока-Кола. Да. Вот. Второй, так сказать, это кола, так сказать, это орех. Но вы сразу говорите о рецептурном. А, говорите, есть два направления, это политический и рецептурный. Это все связано с политикой, значит. Ага. Да. Значит, как это все сначала создавалось. Но дело в том, что он рассчитывал, что вот этот сироп, как мы тогда называли, да, то есть позже он стал использоваться вместе с газировкой и стал действительно уже вот этим напитком. Сначала это был сироп. Вот, что он заменит собой алкоголь, потому что с 1986 года в Америке был введен сухой закон, а Пемберстон, он взял, то есть заработал, взял, так сказать, вот рецепт коки у одного французского производителя вин, ранее, который добавлял в Бордо кокаин, так сказать, и добился очень хороших результатов. Да? Понравилось действие. Но поскольку был введен сухой закон, то ясно было, что это уже использовать будет возможно. И он рассчитывал, что вот его сироп он заменит. Таким образом, они нашли просто выход применению кокаину. С другой стороны, да, с 1985 года в Америке была разрешена продажа кокаина. С 1885 года. Да. Но это все в рамках того, что была создана эта компания, значит, была создана Кока-Кола в 1886 году. Вот это как бы дата ее основания. И вот все верится как раз вокруг этих событий. Да, значит, сухой закон Америки, и с 1985 как раз легализации фактически открытой продажи кокаина. Вот. И хотя медики знали негативные последствия кокаина, потому что это наркотик, понятно, да, какие вредные действия он оказывает на организм, но тем не менее на это смотрели сквозь пальцы. Вот. И поэтому Пемберстон рассчитывал на успех именно вот, с этой точки зрения. Потом, когда они уже добавили туда газировку, то получился, так сказать, вот этот вот уникальный напиток, который имел удивительное следствие. Так вот, значит, это было так, но как только, да, наметилось, так сказать, вот это вот продвижение к успеху, то его компаньоны, они обеспокоились тем, что Пемберстон, как выяснилось, присвоил собственность, да, то есть присвоил собственность на Кока-Колу только себе, отстранив от этого кокаина. Хотя существовала компания Пемберстон, компания Пемберстона, они были все, там несколько было компаньонов, в том числе Робинсон, который создал как раз вот этот вот будущий знак Кока-Колы, это он придумал, и поэтому рассчитывал на то, что действительно он будет непосредственным участником всех этих дел. Вот. Но Пемберстон присвоил все это себе, и между ними начался разлад. В итоге кончилось все тем, что значит, этот Робинсон обратился к адвокату Кендлеру, а его брат Аза Кендлер был тоже фармацевтом. Вот. И они, так сказать, с Робинсоном фактически договорились, что они сделают все для того, чтобы Кока-Колу присвоить и сделать ее своей. Но поскольку Пемберстон очень тяжело болел раком, у него уже было, так сказать, да, как бы последней стадии, было ясно, так сказать, что он скоро умрет, то они не стали предпринимать каких-то действий активных в плане там, социальных финансов. Они, так сказать, решили, что все, так сказать, это кончится естественным путем образом. Да, его. Но для этого необходимо было, чтобы наследники Пемберстона все переписали ему. И дальше вот начинается вот эта вот вся теневая сторона утверждения Кока-Колы, которое они не любят говорить, в частности, даже вот в официальных некоторых сайтах, там, в частности, сайт официальной истории французской Кока-Колы, сказано, что Пемберстон передал, значит, продал, значит, свои права в 1891 году Кемблеру, Хотя ПМС умер в 88 году и никак не мог передать эти права. Вот, но официально так и представлено. А самое главное происходило как раз между 87 и 91 годом, когда Кендлер и Робинсон, и другие бывшие товарищи, отцы-основатели Кока-Колы, да, вели очень активную работу для того, чтобы все наследство Пемберстона перешло. И в итоге они добились того, что сыном продал, значит, свои акции, потом все это, и остальные другие участники, имевшие к этому отношение. В общем, закончилось тем, что действительно в 1891 году образуется уже компания Кока-Кола, вот та самая компания Кока-Кола, которая известна сегодня. В 1893 году она была официально зарегистрирована, и начинается уже другая история. Вот. И если у Пембертона были одни задачи, то Келли поставил уже другие. Он поставил задачу фактически совершить экспансию, добиться того, чтобы Кока-Кола превратилась в национальный такой, да, напиток, общеамериканский. Вот. И поскольку его деятельность совпала как раз, это был у нас конец 19-го, начало 20 века, то есть когда в Штатах, в Соединенных Штатах Америки утверждался империализм, соответственно, империалистическая экспансия, вот, то и тоже использовал все активные методы для того, чтобы это дело утверждать. И действительно, при нем компания развернулась в полную силу. Вот. Но здесь, опять-таки, возникает еще одна сторона, теневая сторона дела, уже не политическая, хотя она все равно так или иначе все взаимосвязано, да, это социальная как бы сторона дела, что, как мы известно, Кока-Кола, все от того, что она использовала кокаин, то, конечно, рано или поздно должен был стать вопрос о вредном влиянии на организм. И надо сказать, что уже тогда, где-то вот в 80-е годы, началась в Америке кампания очень активной критики кокаина. Почему? Потому что 70-80-е годы – это были годы, да, послевоенные, после гражданской войны, когда фактически началась очень сложная процесс интеграции негров в социально-экономическую жизнь уже в качестве новом. Да, то они были рабами, теперь они стали свободными. Вот, я с интересом слушаю, как это с Кока-Колой связано. Очень просто, то есть очень тесно связано. Значит, и, соответственно, вот эти все социальные, такая нестабильность, дали протесты, волнения, да, все это серьезно очень сказывалось на политической жизни. Вот, значит, негры жили в очень тяжелых условиях, да, получали очень низкую зарплату, не хватало еды. И надо сказать, что интересная вещь, что тогда в Штатах алкоголь был дороже, чем наркотики. Вот, и очень часто белые работодатели фактически кормили негров, особенно во время сезона сборки хлопка, урожая привлекая, да, очень большую массу людей, давали вместо пищи кокаин. Но они и работали, я думаю, по много часов сразу от кокаина. Конечно, во-первых, работали, а потом последствия, вот, так сказать. В общем, выяснилось, значит, что потом на их улицах, увольняли, да, как раз, я думаю. Атланты начались вот эти вот беспорядки, да, хулиганство, все прочее. Вот, и, в общем-то, значит, хулиганство на кокаине, на работников. На кокаине, работников, да. Ага. То есть они уже переставали себя контролировать, входили на улицы и начинали бунтовать. Вот, сначала бунтовали по одним причинам, теперь уже по другим. Ну вот, и поэтому вот в конце 80-х, уже и в 90-е годы появляется ряд очень серьезных статей медиков, которые стали бить тревогу, говорить о том, что кокаин, так сказать, да, использовать нельзя, что это наркотик. И вот действительно закончилось все тем, что сначала в 1901 году Кендлер написал такой памфлет, в котором говорил, что, так сказать, у нас кокаин содержится в ограниченном виде, так сказать, он не опасен в ограниченной форме. Вот. Но затем, так сказать, когда уже скрывать, так сказать, эти последствия было невозможно, то он в 1903 году официально заявил, что все, значит, мы из нашего напитка кокаин убрали. А что произошло? В реальности они оставили коку, но они использовали коку декокаинизированную, то есть выжимку. Да, они убирали и оставляли этих клеток. Поэтому официально, значит, да, вот было заявлено, что все, теперь в коке кокаина, то есть в кока-коле кокаина не содержится. Вот. Хотя там в 1929 году, по-моему, была проведена специальная Расследование комиссии, которая установила, что действительно все-таки остатки кокаина в кока-коле есть. Но, так сказать, Кендлер, тогда это уже был Урдов, им как-то удалось эту тему замять. И, в 29-м, да? Да, да. Потому что я знаю, что первый судебный процесс с кока-колой начался в 17-м году и касался он сахарозаменителя, который там присутствует в кока-коле. Угу. Ну вот она по этому поводу началась. Ага. Да, то есть начали расследование, а потом еще потом там повторили. Это дело, и, в общем, в 29-м году, вот, значит, это было подтверждено. Но еще раз говорю, как-то они от этого ушли, эту тему больше не понимали, заявили, что сказать, что это не так, никакого кокаина у нас не содержится. То есть, поэтому узнать, содержится или не содержится, есть там что-то или нет, так сказать, было уже невозможно. Потому что, еще говорю, вот эта вот сакральная печать секрета и тайны, поскольку тогда Кока-Кола уже... начало утверждаться очень активно, действительно реально стало постепенно превращаться в такой официальный национальный напиток Америки. Николай, я хочу спросить, мы сейчас с вами плавно перешли все-таки к составу, да? То есть... А это нет, это все тоже теневая сторона. Хорошо. Да. Ага. Теневая сторона связана с социальной и политической историей. Значит, а дальше у нас начинается следующая вещь, то есть как она утверждалась. Да? Кока-кола, еще раз говорю, вот это очень важный момент, то есть это не просто напиток, это не просто бизнес, хотя, конечно, изначально осталось делать такие, да? Но постепенно, вот именно в период вот, перехода штатов к империалистической экспансии, это вот надо понять, да, конец 19-го, начало 20 века, это утверждение новой политики Рузвельта, Теодора Рузвельта, который впервые, так сказать, поставил вопрос о мировом значении Америки. То есть это не внутренний, а мировой, так сказать. То есть Америка выходила уже на глобальное направление. Вот. И вот эта вот идея, да, национальная идея напитка, официального напитка Америки, она действительно стала приобретать такой уже тоже политический характер. Потому что уже тогда, да, фактически разрабатывалась идея для того, чтобы Кока-Кола, она стала как бы символ американского присутствия, да, символ американской демократии. Вот. И для этого, конечно, вот и нужно было сокрыть вот эти теневые стороны Кока-Колы, чтобы, так сказать, это никаким образом не портило этот образ. Поэтому тут все взаимосвязано. И политика, и экономика, и, да, и химия, и химические проблемы. И идеология, я бы еще сказал. Я сейчас не помню фамилию натовского генерала, который говорил о том, что на самом деле самыми главными вооруженными силами НАТО являются вот как раз бренды. То есть вот это навязывание, да, американского верно. Образа бренды, жизни. Они вообще имеют, да, политическое значение, экономическое, политическое, но сегодня даже в большей степени политическое значение. И Кока-Кола, да, ее бренд должен утверждаться именно как символ американского могущества, но такого демократического могущества. Да? То есть это символ американского образа жизни. Вот что стало очень важным моментом. Я, чтобы подвести это итог вот, под рецептурой. То есть вот с кокой, понятно, кокаин к 29-му году, якобы его убрали. Я думаю, что его, в принципе, когда-то на самом деле убрали, потому что это дорогой препарат, к тому же он естественный. Как бы. Хотя я знаю, что корпорация Merck, она где-то в 1800, вот в конце 19 века, как бы стала производить кокаин в промышленных масштабах. То есть не исключено, что они связаны были. Тогда ситуация вот еще есть с колой, с орешком. То есть я просто знаю, что кока там, да, связана с гражданской войной, с кокаин, то есть кола тоже военный продукт, только французский экспериментальный военный продукт, который применялся для того, чтобы французы могли делать длительные переходы, то есть он тоже аккумулировал внутренние ресурсы организма. И его основатель Кока-Колы тоже вложил как второй компонент, то есть кока и кола. А там были какие-то скандалы, то есть вот с тем, что его добавили, убрали... То есть, или с колы этим... нет, кола она особо скандал не вызывала, а вот кока, да. Вот, но там, значит, более того, единственное, что как бы вышло вот наружу в отношении вот этих рецептов уже тогда, что, значит, он состоит из двух частей. Первое – это то, что они называли товар 5, номер 5. Это вот как раз соединение коки и соединение колы. Угу. Вот соотношение и форма этого соединения, вот это вот проходило под кодовым названием товар номер 5. Но это сегодня очень распространенная фальсификация фармакологии, когда начинают писать такие как бы выдуманные ингредиенты, названия придумывают неожиданные. А на самом деле, если давать реальную химическую как бы формулу, то понятно, что это как бы опасное вещество. Для этого его называют каким-то другим аналогом. Ну да, но идет по коду и все. Да. А поскольку засекречено, то копаться до этого сложно. А второе, значит, это вот так называемая формула 7Х, это уже вот все остальные ингредиенты, у них соотношение, связь с этим делом. И вот самое главное, значит, что вот эта формула, вот этот рецепт, его знал только один или два человека. И они передавались устно, да, преемственно, от одних к другим. Который Х7? И формула товар 5 и 7х, это все одно. Это вот и есть рецепт Кока-Колы. Вот это вот и есть та тайна, которая передавалась как некое откровение. Одних химиков выбирались, да, такие личности или люди достойные. И они именно... устно, и было не так много на протяжении всей этой истории, вот, в частности, вот, в годы уже предвоенной войны, им был такой химик Фит, который, вот, о нем я сейчас специально расскажу, вот, который узнал этот рецепт от самого сына Кендлера, которому тоже это все устно передал. И вот таким образом это все хранилось, передалось, то есть еще как некая такая, да, священное предание, некое священное тайны, откровения, которые вот, достойны только конной личности. Все, отдельной личности. На этом вот все и держалось. Поэтому, действительно, говорю, вот это все придавало этой форме сакральный характер. Так вот, значит, когда в начале 20 века это все утвердилось, Кока-Кола стала действительно превращаться в национальный напиток, вот тут началась Первая мировая война. И надо сказать, что Первая мировая война, она вроде бы давала возможность американцам утвердить это и начать уже экспансию туда, в Европу. Но это произошло не во время самой войны, а позже. Почему? Потому что во время самой мировой войны в силу того, что оказалась очень сильная нехватка сахара, вот, то Кока-Кола и Кендлер, который тогда не управлял, оказались в тяжелом положении, не смогли из него выйти. И в итоге после Первой мировой войны, в 19 году, эта компания была уже продана Вудруфу. И вот Вудруф, вот именно с ним связан вот взлет Кока-Колы, превращение ее действительно реально уже в символ Америки, превращение ее... Так там сахарозаменитель-то появился именно из-за недостатка сахара на самом деле. Но это позже было, да, потому что тогда еще использовали сахар. И что, значит, делал Вудруф? Особенно его сын, который, значит, правил с 23 по 54 год. То есть вот как раз самый, так сказать, важный период для утверждения американской экспансии. Но надо понять, что вообще послевоенная Америка, что это такое? Послевоенная Америка – это переход ее к экономической финансовой экспансии в Европу. Вот, значит, на политическом уровне был провозглашен курс на изоляцию, да, политическую, то есть не участие в Версальской системе, не участие в каких-то политических договорах, вот, но под наготы и Лига наций, естественно, да, хотя там Вильсон все это подписал, но когда приехал в Сенат, это все не одобрил, поэтому они, как мы знаем, не участвовали в политических структурах, но экономически это как раз самое мощное, первый этап, да, мощной экономической экспансии с планом Даоса, с началом проникновения, активного проникновения американского капитала в Германию, немецкого капитала, так сказать, и вот вытеснение немецкого капитала, да, потому что по плану Даоса предоставлялись крупные кредиты, а в счет уплаты долгов шли акции немецких предприятий, таким образом американский капитал активно внедрялся туда. Вот. И вот какие в этих условиях как раз Вудруф и действовал. И что он сделал? Он понял, что для того, чтобы компания сохранилась, уже недостаточно просто, да, хорошего качества продукта, недостаточно просто рекламы, необходимы связи, самые тесные, прямые связи с политическими структурами, с государственными структурами. И вот именно он начинает... С Вудруфом была связана фактически такая уния, да, между политиками, да, между государственным аппаратом и Кока-Колой, и произошла интересная вещь. Значит, Кока-Кола выбрала демократов. Вот, она была связана с вот этим вот правым крылом демократов, которые как раз контролируют ситуацию в Южных Штатах США. Вот. А потом, когда возник, немножко раньше, до этого, в 1902, по-моему, году, Пепси-Кола, вот это было, она стала соперником Кока-Колы, Пепси-Кола ориентировалась на республиканцев. И вот на протяжении всей истории Америки мы видим как раз это соперничество. Значит, Кока-Кола, она, да, помогала, была связана финансово-экономически с демократами, поэтому, когда к власти приходили, руководили демократы, то создавались благоприятные условия для деятельности Кока-Колы, то есть они ее опекали. А когда приходили к власти республиканцы, то, соответственно, утверждалась Пепси-Кола. Ну, одним исключением это генерал Эйзенхауэр, которого поддерживала Кока-Кола. Более того, именно она, представители Кока-Колы, убедили Эйзенхауэра в необходимости поддержки при его матерне в кандидата президента. И действительно, вот когда он пришел к власти, это уже было после Второй мировой войны, 50-е годы стали годом расцвета Кока-Колы и ее такого золотого века. 50-е годы мы помним, да, и, в общем, фактически вся Европа, она тогда была настолько американизирована в культурном, идеологическом отношении, что помню, что фактически Кока-Кола у нас стала вообще как бы символ Запада, а не только Америки. Но Кока-Кола в Европу приехала вместе с Третьим Рейхом. Об этом я не знаю. Вот, да, а это, значит, уже, сейчас он как раз к этому помогает. Так вот, Вудруф, он как раз, поскольку начал-то он 20-е годы, но именно он взял, разработал уже целую стратегию, в отличие от Кендлера, который просто хотел, да, превратить этот напиток в официальный напиток США. Вот, а Кендлер разработал уже стратегию экспансии. Экспансии, потому что именно 20-е годы, 30-е годы – это переход Америки, да, подготовка ко Второй мировой войне и переход уже к установлению вот этого вот проекта Pax Americana. Вот. Ну и составной частью этого Pax Americana должна была быть, да, да, экспансия Кока-Колы. Вот. И все самое интересное начинается как раз в конце 20-х, в начале 30-х годов. И вот эти связи Кока-Колы с политическим государственным аппаратом позволили добиться того, что фактически они получили преференции, и сахаром они были обеспечены. Вот. И даже в самое трудное время, когда началась Великая депрессия, в 1929-1933 году, когда пришел к власти Рузвельт, вот, все равно, значит, они не ощутили никаких тяжких последствий, да, не ощутили, так сказать, да, вот этих тяжестей на своей деятельности. Значит, с 20-х годов начинается экспансия в Европу. Значит, первый в Европе завод, мутилированный, так сказать, да, который занимался разливом, это был во Франции в 1920 году. Вот. Но Франция, она тогда не играла такой важной роли, и, так сказать, и все-таки она осталась как бы такой маргинальной. А главным рынком для Кока-Колы стала Германия. Вот там в 1929 году в Гессене открывается первое такое предприятие, завод по производству Кока-Колы. Основал его американец, но в 1933 году, согласие Вудруфа, значит, директором этого фактически немецкого филиала, это Кока-Колы, становится немец. Сейчас я его вспомню, как его фамилия, который сыграл очень... Мак Кейт сыграл очень важную роль уже в утверждении Кока-Колы в Германии, под нацистской Германии. И надо сказать, что, в общем-то, это была тактика Кока-Колы, то есть, да, глобальный рынок, но локальное управление. Для того, чтобы, так сказать, эта компания, этот филиал выглядела как чисто немецкая. И таким образом как бы маскировала ее связи с Америкой. То есть это была такая чисто декоративная мера. История с Фантой, Кейт. То есть то, что у нее, что Кока-Кола... А это там, немножко позже, это да. Это позже уже появилось. Да, и вот, значит, Кейт основывает, и после этого фактически уже в 30-е годы Германия превратилась во второй рынок Кока-Кола после Америки. Вот. И активно утверждалась именно в годы нацистской Германии. То есть, как писал сам Кейт, так сказать, это было фактически... Они шли параллельно, да, утверждение нацизма в Германии, укрепление оппозиции и перестройка Германии на начало национал-социализма и утверждение Кока-Колы. Вот. И так, так сказать, продолжалось очень активно до 1936 года, когда... Значит, Геринг утвердил свой план четырехлетнего развития 36-м году. Германии. И встал вопрос, так сказать, да, как у нас сейчас, о импортозамещающем производстве, так сказать, да, о том, чтобы ограничить импорт, о переходе Германии на самодостаточное развитие. Ну вот, и в этих условиях дало, что и Кока-Кола тоже, которая была поставлена под особый контроль, система фюрерства, это помогало, тоже должна была перейти на собственное производство, а до этого они закупали, то есть не закупали, а привозили сироп из Америки, а здесь их только бутилировали. Ну вот, и тогда, вот, опять-таки, Кейт, используя свои связи, связи эти были в первую очередь обусловлены влиянием Вудруфа, и Вудруф, так сказать, там активно тоже очень поработал, они добились того, что действительно Кока-Коле немецкое разрешили продолжать использовать американское сырье, то есть американский сироп. Вот. И опять-таки это длилось до 1939 года, а когда уже началась война, то тут стал вопрос. Да, война есть война, были, Англия наложила и Германии запрет на торговлю с врагом. И в этих условиях, значит, Кейт делает следующее. Его вызывает Вудруф к себе туда, в Америку, он приезжает сразу после начала войны. И официально это было представлено в 1939-м. Да, в 1939-м, с начала Второй мировой войны. США с Германией. А еще это было до этого. Угу. Все равно, так сказать, но поскольку там все шло через Европу, либо через Италию, либо через Северную Англию, все это контролировало. Угу. И Германию, так сказать, да, соответственно. Потому что это был, то есть все, что шло в Германию, да, это контролировалось англичанами, если речь шла о международной торговле. Ну вот, и Кейт, значит, приезжает туда, официально это было, значит, сделано так. Это чтобы договориться о том, как в новых условиях теперь Кейт будет действовать. И официально, значит, было сказано, что якобы ему предоставляют такую свободу действий, вот, учитывая, так сказать, да, ситуацию, обстановку. И дальше все, что происходило с Кока-Колой, с историей Кока-Колы, это они всегда подавали как исключительно личные дела Кейта. Кока-Кола американская, да, Вудруф к этому никакого отношения не имеет. Вот опять-таки, это, значит, официальная история, это официальная легенда, что связи между этим не было. То есть это все как бы на совести немцев. А история-то была, понимаете, очень интересная. Сейчас я вернусь к этой встрече. Дело в том, что всю войну Кока-Кола подавалась как американский напиток, да, как символ американского влияния. В то время как в Германии немцы рассматривали Кока-Колу как свой официальный напиток. Вот, и когда был такой даже очень интересный эпизод, когда, значит, уже после освобождения в одном из немецких, вернее, американских концлагерей на европейской территории, как описывал один из очевидцев, значит, он столкнулся с такой ситуацией, что немецкие заключенные солдаты что-то очень активно, бурно обсуждали. Когда он подошел и спросил, что у вас случилось, они показали на плакат, Кока-Кола говорит, странно говорит, тут написано, что это американский напиток, а это же наш напиток, немецкий напиток. Вот. То есть у них это осталось, естественно, с Германии. Так вот, значит, Кейт, вот официально было так, да, что они не были связаны, а на самом деле нужно было как-то объяснять. Так вот, в реальности произошла другая. Значит, на этой встрече Вудруф пошел на то, чтобы разрешить Кейту встретиться с Хитом, вот этим химиком, который хранил секрет этой Кока-Колы, и тот передал ему этот секрет. Вот эту вот формулу 5 и 7х. После этого он уезжает туда, и он мог уже самостоятельно этот сироп производить там, в Германии. Вот. Но, опять-таки, для чего было это сделано? Почему они так опасались, что если будет утеряно? Дело в том, что Кока-Кола страшно боялась подделок. Боялась того, что под маркой Кока-Колы могут производить совершенно другое, а потом, так сказать, доказать, что это та самая Кока-Кола, будет крайне сложно. Поэтому она очень это дело берегла. Вот. Но опять-таки встал вопрос, а хватит ли ингредиентов, необходимых для производства Кока-Колы в Германии, тогда в условиях, так сказать, вот, войны. Вот. И Вудруф и компания, так сказать, да, его аналитики стали разрабатывать различного рода варианты. В случае, если не хватит ингредиентов, а туда ездили представители, говорят, что, так сказать, для товара 5 всего хватает, а вот для формулы 7х не хватает. Вот, это, значит, хватит там максимум где-то на 5-7 месяцев. Действительно, вот активно Кока-Кола продавалась до 1942 года. А потом, потому, видимо, они вели изменения. Так вот, начали разрабатывать варианты. Какие? Ингредиенты это провозить туда, в Германию. Но нужно было перевозить через Европу, а Англия значит, ввела такое правило, в соответствии с которым, если вы везете товар к Германию, то вы должны доказать, что у вас до войны были деловые отношения, что вы сотрудничали, у вас уже есть договор. А поскольку речь шла о поставке ингредиентов, которые до войны, естественно, не поставлялись, то доказать это было невозможно. Поэтому ясно было, что не проходит, значит, ни через Италию, ни через Голландию, север. И тогда... Но эта продукция могла идти как из Италии в Швейцарию, и вот этот момент от Италии до Швейцарии англичане контролировали. Вот, то есть главное, что Швейцария приняла, а там уже можно было поставить Германию. Вот они стали разрабатывать такой вариант, искать своих людей в Швейцарии, которые бы согласились фактически подделать, да, документ, согласиться на то, что они торгуют товаром, который, с которым торговали до войны. В общем, там все было найдено, свои люди были сделаны. В общем, этот вариант... Он фактически был утвержден. Хотя еще рассматривался на всякий случай другой вариант, но Вудров, так сказать, там поставил вопросительный знак по поводу, когда я это прочитал на листочке, потому что он не знал, как это все будет вырабатываться. Значит, перевозить со стороны Японии в Советский Союз, Дальний Восток, а потом через территорию Японии проводить в Германию, потому что тогда еще мы не были в состоянии войны. Но как это все было, как это все можно было оформить, Вудров, естественно, не знал. Но сработал вот этот первый вариант. Вот, но все равно ингредиентов могло не хватить, и было ясно, что опять-таки вот, возникнут соперники, или все это дело будет дискредитировано, скомпрометировано. Вот. И вот тогда родилась еще одна идея. Идея, опять-таки, приписываемая Кейту, значит, что он, и как он потом объяснял, это там во время расследования уже после войны, что он в силу того, что, так сказать, порвали связи с Америкой и уже ничего не поставляли, разработал свой собственный рецепт, другой, вот, который не соответствовал Гоголю, поэтому это его собственное дело, никак с Америкой не связанное. Вот, а на самом деле, опять-таки, этот рецепт был разработан Китом и передан Кейту, новый рецепт, но для того, чтобы, опять-таки, не подрывать, да, деятельность компании Coca-Cola, они решили дать ее под другой маркой. Вот это так вот появилась Фанта. Фанта в 40-м году в Германии. То есть это действительно был другой напиток, другой рецепт. Вот. Но все это было, опять-таки, произведением компании Coca-Cola. А потом уже после войны там Фанта начнет утверждать. После войны Coca-Cola в Европе появилась лозунгом «Война закончилась, Coca-Cola стала с вами». Да, да. И дальше происходит очень интересная вещь. Значит, вот еще раз говорю, официально, значит, Кейт действовал как бы сам по себе. В реальности, так сказать, да, он оставался фактически представителем американской Кока-Колы. И происходит интересная вещь. Дело в том, что во время Второй мировой войны Вудров поставил задачу совершить вот это вот, да, завоевание мира Америкой. И в первую очередь, конечно, Кока-Кола должна была идти вместе с американской армией, да, по продвижению утверждения. С Третьим Рейхом или с американской? Нет, с американцем, Вудров в Америке, американской, да, вторая Америка, она приехала в Европу, значит, приехал освободитель, американский солдат, и с собой несет, так сказать, да, напиток освободителя Кока-Колу. Вот, но для этого, опять-таки, надо было сделать этот напиток как бы символом американской армии. И действительно, Вудров активно поработал, добился того, что он стал официальным военным поставщиком. Ну, такой привилегии тоже далеко не все компании пользовались. Да, таким, да, как мы знаем, да, поставщиком был Ford, далее Jeep и шоколад, как он у нас тогда назывался. Nestlé. Нет, не Nestlé, это американский шоколад. И вот, а что касается Coca-Cola, то, значит, когда он получил вот этот вот официальный статус военного поставщика, то, конечно, Pepsi была компания Pepsi Cola была взбешена, потому что она оказалась, так сказать, да, где-то, да, за рамками, да, маргинальным. Вот. И надо сказать, что действительно это тогда была такая яркая победа. Ну, потому что кинули на госконтракты, на самые, на самом деле, скажем так, на самые доходные контракты. Это же, да, абсолютно стабильный рынок потребления, когда вы не должны воевать за потребителя, а у вас есть госконтракт. Это, я, да, понимаю, что она была взбешена. Причем сначала, так сказать, они, да, просто поставляли, а затем, так сказать, официальный статус уже получился с подачи Эйзенхауэра, который написал специальное письмо, когда он пребывал уже в Северной Африке. Вот, он написал, так сказать, да, необходимость поднимать дух американских солдат, так сказать, потом он опирался на разработки самой Coca-Cola, которая объясняла, значит, что необходима пауза, да, в этих боях, и вот эту паузу, которая помогает американцу отдохнуть, почувствовать себя, так сказать, да, человеком, да, и главное, почувствовать вот эту связь с Родиной, потому что Кока-Кола, так сказать, вот она, это и есть, так сказать, да, кусочек Родины. Вот это все крайне необходимо для понятия морального духа американского солдата. Вот именно так это было все представлено. Действительно, после этой записки Эйзенхауэра, вот она и наделяется вот таким статусом. Поэтому вот вместе с американцами, вместе с американской победой в Европу пришла Кока-Кола, и она уже ассоциировалась, соответственно, у всех европейцев с победой и с освобождением. То есть Кока-Кола – это символ освобождения от нацизма. Вот. А в это время в Германии происходила та же самая история, потому что Кейт тоже добился в силу своих особых связей с Гиммлером и со всей этой... Да, верхушка, он добился того, что Кока-Кола в Германии тоже получила официальный статус военного поставщика. Вот. И немецкий слово абсолютно убежден, что Кока-Кола, так сказать, да, это немецкий напиток. Ну, на самом деле, еще и Форд тоже он рассказывал о том, что мы можем быть родным брендом в каждой стране, как бы национальным брендом для каждой страны. То есть это такое, похоже, что, да. Похоже на некую общую стратегию транснациональных корпораций. Скажите, ну вот мы с вами практически всю уже историю оговорили, или там есть еще что-то такое яркое в истории Кока-Колы? Ну вот помимо сотрудничества с Третьим Рейхом и как бы секретных ингредиентов, скажем так. Ну, таких очень острых, так сказать, да, как бы вопиющих моментов нет. Но надо сказать, что вот и этого, так сказать, как бы хватило Кока-Коле, потому что ей нужно было после войны, поскольку все-таки все это было наружу, как-то объяснять. Но они сделали очень просто, да, когда вот они пришли, освободили, фактически все заводы были закрыты, и потом были уже создавались новые, и создавались они как заводы американской Кока-Колы. Тем более, что Америка, то есть Германия находилась, да, была оккупирована, находилась в таком... Останется, что фактически всю экономическую, то есть политику диктовали американцы. Ну вот, но этот Кейт, он вышел сухим из воды, хотя он во время войны был введен в состав, и руководящий состав такое было бюро по вражеской собственности или собственности врага, или собственности противника, так оно называлось, когда немцы оккупировали европейскую территорию, то они все это, да, переводили под свой контроль, германизировали вот это все имущество, и в том числе все заводы Кока-Колы, которые находились там на территории Франции, Бельгии, Нидерландов, Люксембурга, это все тоже пошло под контроль Кейта. Да? То есть, поэтому все, что он делал у себя в Германии, все это происходило на всей европейской оккупированной территории. То есть это, оно не было каким-то, да, рядовым сотрудником. Но после Второй мировой войны он избежал какого-либо наказания. Я тогда уточняющий вопрос задам. Правильно понимаю, что активы Кока-Колы, независимо от того, находились ли они в Бельгии, которая была независимой, или Бельгии, которая перешла под эгиду Третьего Рейха, скажем, да, под оккупацию, все равно реальный выгодоприобретатель и акция держатель все равно в Соединенных Штатах оставался. И несмотря даже на то, потом, что Третий Рейх закончился, как бы, основной держатель акций все равно остался в Соединенных Штатах. Ну, потом, да, в любом случае, все это потом, да, вернулось. И вот Кейт, он не только что не пострадал никому за борт, он еще стал во главе одного из предприятий Кока-Кола в Германии. И вот когда там отмечали 25-летие, по-моему, вот этого, то есть не 25-летие, а 50-летие создания компании, по-моему, так. Нет, в 65-м году это было, какой же это там была дата, сейчас я не помню. В общем, значит, то вот руководство Кока-Кола специально выделило роль Кейта, подчеркнуло, так сказать, да, его важную роль, значение, так сказать, вот в утверждении Кока-Колы. И сейчас центр, штаб-квартира Кока-Колы германской компании, германской бизнес-компании Кока-Колы, она находится в Гессене на улице, которая называется улица Кейта, дом 66. То есть вот это сотрудничество, оно как-то тоже как бы легитимизировано, да, и Кока-Кола не чувствует себя, так сказать, никаким образом в каком-то ущербе, когда речь идет вот о том, что нацистская Германия превратила символ Америки фактически в свой собственный символ. Скажите, вот по идее я сейчас правильно сделаю, если подведу некое резюме под этим, или у нас как бы еще есть какая-то история дальше о Кока-Коле, как она дальше развивалась? Потому что для меня интересно что? Для меня было бы интересно сделать ряд таких бесед о мировых корпорациях. И я бы даже в качестве следующей корпорации предложил Monsanto. То есть почему она мне интересна? Потому что она прямым образом связана с Coca-Cola. То есть выходец из Coca-Cola, он и есть основатель Monsanto. То есть там это опять верно, есть официальная и неофициальная история. То есть по официальной истории он убежал с секретом как бы сахарозаменитель. Но я думаю, что вот в реальной жизни там, кто бы ему дал убежать? И далеко бы он добежал с секретом. То есть, а соответственно, как бы это же и одна, и вторая мировые корпорации. И одна, и вторая, и Coca-Cola, и Monsanto входили в структуру Farben Industry, которая находилась в этом, в Швейцарии как раз. Потому что когда штаб Эйзенхауэра располагался в штабе Farben Industry, они смогли собрать по улицам, то есть там вот по площади лежали документы, они собирали эти документы, набрали 2000 корпораций, которые входили в одну корпорацию. Вот. И это все элементы сегодняшнего, скажем так, мирового порядка корпораций. Тогда что? Огромное вам спасибо. И тогда до следующей передачи, наверное. Всего доброго.